Возвышение вскружило голову самому Волынскому. Он стал невнимателен к своему благодетелю Берону и перессорился со многими влиятельными лицами. Так он стал врагом Остермана, князя Куракина, адмирала Головина, вступил в неприязнь с Минихом и самою императрицею стал недоволен. Зазнавшийся Волынский, ставший кабинет министром, перестал считать свою судьбу зависящей от благорасположения Берона. По воле сильной российской императрицы, с прекращением мужской линии герцогов династии Кетлеров, курляндское дворянство избрало своим герцогом Берона. Насколько тут было искреннего желания видеть его своим властителем, показывает то, что во время выборов русское войско под командою Беронова свояка, генерала Бисмарка, вступило в Курляндию, и курляндское дворянство из угождения повелительницы обширного государства решилось признать верховным главою своего края такого человека, которого несколько лет тому назад не считало достойным ввести в среду дворянского сословия. Ставший герцогом курляндским и оставаясь обер-камергером двора российской императрицы, Берон хотел, чтобы Россия соображала свою политику с выгодами его герцогства. Курляндия считалась в ленной зависимости от Речи Посполитой, и курляндскому герцогу был расчет находиться с ней в дружелюбных отношениях. Тем более, что польский посол в Курляндии Кайзерлинг от имени своего короля ходатайствовал перед курляндским дворянством о выборе в герцоги Берона. Теперь поляки домогались от России удовлетворения за убытки, причиненные русскими войсками во время прохода их через польские владения, когда велась война России с Турцией. Берон настаивал, чтобы Россия заплатила Польше по ее требованию, а Волынский в кабинете министров доказывал, что платить не следует, и по этому поводу произнес, что он, не будучи ни польским паном, ни вассалом Польши, не имеет причины задабривать народ, издавна враждебный России. Напоминание о вассале – пущено по адресу Берона не в бровь, а прямо в глаз. Герцог был взбешен и решился во что бы то ни стало отомстить Волынскому. Тут присоединилось еще обстоятельство. Берон задумывал женить сына своего Петра на племяннице императрицы Анне Леопольдовне, будущим детям которой Анна Ивановна заранее назначала преемство российского престола. Берон хотел проложить своему потомству путь к царской короне. Много встречал при дворе недоброжелателей Берон своему проекту, и главным из них был Волынский. Собственно, не Волынский, ни иной кто-либо не могли помешать видам Берона, потому что сама принцесса Анна Леопольдовна не терпела сына его Петра. Но для злопамятного Берона было достаточно, что Волынский изъявлял нежелание успеха его плану. Между тем Волынский, зазнаваясь все более, отважился подать императрице рассуждение о поправлении внутренних государственных дел, где излагались предположения, касавшиеся укрепления границ, церковного устройства, правосудия и торговли. К своему проекту Волынский приложил записку о том, что государыня окружает себя лицами недостойными и отдаляет достойных. Императрица спросила, кого он считает недостойным. Волынский назвал Остермана, князя Куракина и адмирала Головина. «Ты даешь мне советы, как будто молодому государю», — сказала Анна Ивановна. Из этих слов Волынский должен был заключить, что ему может быть худо. была еще более свежая причина несогласия между Волынским и Бероном. В феврале 1740 года устраивался ледяной дом, о котором выше было упомянуто. Приготовлялись ко всеобщей потехе. Главным распорядителем ее был Волынский. Он послал одного кадета привести к нему Василия Кирилловича Тредьяковского, академика, впоследствии носившего звание профессора элоквенции и хитростей пиетических, затем, чтобы заставить его написать и на празднике прочитать стихотворение, приличное событию. Кадет, явившись к Тредьяковскому, объявил, что его требуют в кабинет, а потом повез его на Слоновый двор, где находился тогда Волынский. Тредьяковский жаловался Волынскому на кадета, что он его перепугал, сказавши, что требуют его в кабинет. А кадет, со своей стороны, жаловался на Тредьяковского, что тот дорогою бранил его. Тогда Волынский, не слушая оправданий и объяснений Тредьяковского, начал бить его и велел делать с ним то же и кадету. Тредьяковский спросил, что ему далее делать. Волынский приказал спросить об этом у архитектора и полковника Еропкина. Последний указал писать стихи на предстоящий праздник. Тредьяковский, избитый по щекам, умытый собственной кровью, отправился домой и всю ночь сочинял стихи. Но воспоминания обиды не давали ему покоя. И, дождавшись утра, он отправился к герцогу Курлянскому просить милости и обороны. На беду его, прежде чем дождался он появления герцога, чтобы припасть к его ногам, вдруг вошел в переднюю Волынский, сам приехавший с утренним визитом. Увидев Тредьяковского, он сразу понял, что тот пришел на него жаловаться, но, скрыв это, спросил: «Ты зачем здесь?» Тредьяковский собирался с духом, что ему ответить, но Волынский ударил его, потом вытолкал в зашей и передавал ездовому, приказав отвезти его в комиссию под караул. Через несколько минут прибыл туда и сам Волынский. Приказал снять с Тредьяковского шпагу, разложить на земле и, обнажив спину, бить палкою. Тредьяковский получил 70 ударов. После того Волынский приказал поднять его и о чем-то спросил. Тредьяковский, как сам после говорил, не помнил, что тогда отвечал ему, а помнил только, что Волынский приказал закатить еще 30 ударов палкой. Его не отпустили домой, а оставили в комиссии под арестом до утра. Тредьяковский под караулом всю ночь твердил стихи, которые должен был читать перед публикою. Хотя мне, замечает Тредьяковский в рассказе об этом событии, уж не до стихов тогда было. Вечером повезли его в маскарадном платье под маскою в потешную залу. Там он прочитал наизусть перед публикою свои стихи и тотчас отведен был под караулом опять в комиссию, где ночевал и другую ночь, а на следующий день в 10 часов утра его привезли опять к Волынскому. Вельможа сказал ему: «Я не хочу с тобою расстаться, еще раз на прощанье не побивши тебя». Бедный пиит плакал. Умолял не бить его, потому что он и так уж изувечен, но, по выражению Тредьяковского, не преклонил сердце его на милость.